Человек без лица распахивает плащ жестом опытного эксгибициониста. На изнанке плаща круглый радужный диск, вьющаяся мерцающая спираль в обрамлении синевы. Вот те раз. Он сам из полиции. Как минимум комиссар, раз имеет радужный жетон. «Давайте, давайте!» — говорю я упавшим голосом. «Знал я, что легавые скоты, но что настолько...» «Выслушайте меня для начала!» «А что мне остается?» — кричу я. «Что?» Выхватываю револьвер и сажу в дверь все 6 пуль. 6 рикошет. На стеллажах начинают взрываться и гореть коробки с софтом. Под потолком с шипением оживают форсунки противопожарной системы, и через секунду вирусы обезврежены. «Кончайте истерику!» — говорит человек без лица, кажется, с легким сомнением в голосе. Спуская в него револьвером, тот проходит насквозь, падает у стены. «Вас успокоить?» Голос ледяной и ничего хорошего не предвещающий. Сажусь на пол, хватаясь за голову, шепчу: «Гады! Гады! Козлы позорные! Нам плевать на твои забавы в глубине, дайвер! Воровство — это плохо, но Урману давно пора получить свой щелчок по носу». Тихо ною, раскачиваясь из стороны в сторону. Человек без лица игнорирует мой спектакль. «Преступления были, есть и будут. Я не Христос, и на абсолютную праведность сам не претендую. У меня иные задачи». «А у меня маленький законный бизнес. Чего вы хотите?» «Уже лучше. Господин дайвер, вы слышали о заблудившемся Пойнте? Или об оси-невидимке?» «Вот чего не ожидал, так это древних баек». Поднимаю голову. «Пойнт — это старое название низового пользователя компьютерной сети?» «Да, сети Фидонет была такая». «Кажется, слышал. Это про паренька, которого убил Тока в момент пребывания в виртуальности. И его сознание каким-то образом осталось жить в сети». «Да, юноша с бледным лицом и в обгоревшей одежде, который просит встречных передать на 13-й московский узел, что Point 666 заблудился. А про босса-невидимку?» «Дайте стул», поднимаясь с холодного бетонного пола. «Идемте». Мы проходим вправо за стеллажи с коробками программного обеспечения для Макинтоши. Не ликвид. Мало кто сейчас пользуется этими компьютерами. Были люди и неандертальцы, а потом были IBM и Apple. Тупиковые ветви нежизнеспособны. За стеллажами обнаруживается маленький стол с разбросанными на нем бумагами. 2 стула. Садимся. «Босс-невидимка — это сказка тех же времен», — говорит человек без лица. «Босс — более старшая ступень в иерархии сети Фидонет. Именно к нему обращались желающие стать поинтом, приобщиться к виртуальности. Впрочем, тогда виртуальности еще не было. Легенда гласит, что порой чайники находили себе очень хорошего босса, который предоставлял им наилучшие условия. Доступ в сеть в любое время, высокую скорость передачи данных, подключение к любому клубу. Тогда они назывались эхоконференциями». Я машинально киваю. «И все было хорошо». Кажется, человек без лица не заметил моей оплошности. «Пока кто-нибудь из поинтов не узнавал, что телефонного номера, по которому он связывается с боссом, не существует, а его самого никто и никогда не видел. После этого босс-невидимка посылал всем своим поинтам письмо: „Зачем вы преследуете меня?“ и исчезал». «Богатый был фольклор, соглашаюсь я. Помню еще про безумного модератора и про эхоконференцию „Тут умри“». «Я тоже начинал с сети Фидонет», — говорит человек без лица. Молчу. «Господин дайвер, в отличие от Урмана, я не стремлюсь выяснить вашу личность. Но знаете, что самое забавное? И ему, и мне вы нужны для одной и той же цели. Отловить заблудившегося поинта?» Человек без лица тихо смеется. «Это байка, родившаяся на стыке времен, когда интернет и Фидонет и прочие превращались в единую виртуальность. Сейчас ее уже мало кто помнит. Всего 5 лет прошло, а сколько забыто? Ничего не забыто. Погребено под более свежей информацией, но по-прежнему живо. Одно и то же, дайвер. Суть не меняется. Зато сегодня родилась новая легенда. Какая же? О человеке без лица. Мой собеседник качает головой. Вряд ли она столь интригующая, как бледный юноша в дымящихся одеждах. Мы оба тихо смеемся. Итак, господин дайвер, вам приходилось играть в лабиринт смерти? Возможно. Вы знаете, что с ними сотрудничают 2 дайвера? Допускаю. Даже 2? Я был уверен, что лабиринт обходится услугами 1 спасателя. Я могу дать вам их адреса. Сетевые или реальные? Ничего себе. 1 из них украинец, другой канадец. Первый проживает... Не надо, с некоторым усилием отвечаю я. Как интересно. Я думал, что узнать личность дайвера – общая мечта, не исключая самих дайверов. Это мечта из разряда самых гнусных преступлений по нашему кодексу. Я первый раз признаю, что являюсь дайвером, но вряд ли мой собеседник в этом сомневался.